«А я что говорил?» Философски подвел итоги Хрящ. «Нет, у нас на Псковщине в таких случаях говорят только одно». И он отпустил такую затейливую матерную брань, что даже всякое слышавшее урки покраснели. Глава 19. «Чью кровь ты брал на анализ, падла? Отвечай, приморю!» Тяжелый ботинок Валеры в очередной раз совпал с поясницей окровавленного парня. Тот лежал на полу и безуспешно пытался отползти к стене, чтобы хоть как-то защитить отбитые почки. После этого последнего удара он уже не делал никаких попыток. Глаза у него выпучились, покраснели, рот был судорожно открыт. Он напоминал рыбу, выброшенную на берег, и напрасно старался вдохнуть в себя побольше воздуха. Ничего не получалось. Жопа, присев в углу на стул и пригорюнившись, следил за этой операцией. И с каждой минутой все яснее понимал, ни черта не выйдет. Лаборант, вообще-то не отличавшийся мужеством, твердил все время одно, как заведенный. Какую кровь мне дали, ту я и анализировал, а больше ничего не делал. Но теперь несчастный парень вообще ничего не смог сказать. Сил не было. Может, он действительно герой, соображал про себя босс. Нет, вряд ли. Он просто ничего не знает. Хватит, злобно сказал жопа. Валера, оставь его. Еще немного, Никита Павлович, и он расколется. Запыхавшийся после долгой работы Валера утер пот со лба. «Еще немножко с ним поработаю, и он все выложит нам на блюдечке, как миленький. Просто терпения не хватает с этими людьми, но он расколется. Я вижу, он на пределе». «Хватит, я тебе говорю», — устало протянул жопа. «Он просто-напросто ничего не знает. Иначе зачем он так упирается? Ему отсюда все равно живым не выйти. Он это понял». Жопа поманил Валеру к себе, и они закурили, озабоченно поглядывая на пациента. За окном уже смеркалось. Весь день они провели в напрасных попытках что-то выяснить. Но ничего у них не выходило. Жопа пал духом. Каждую минуту он ждал, что Аида снова попытается с ним связаться. А если он ответит ей то, что велел Афанасий, жди беды. Эта баба не так уж сильна и влиятельна, чтобы отомстить непосредственно Афанасию. На это она не пойдет. Ума хватит. Но до него, до Никиты... Она сумеет добраться. Она его просто терпеть не может. Паскудная баба. Упрямая, как ослица, и злая, как оса, у которой растоптали гнездо. А тут еще этот несчастный дурень-лаборант, из которого даже под пыткой слова не вытянешь. «Стоит попробовать еще, Никита Павлович», — предложил Валера. «Я прекрасно умею обрабатывать таких умников». «Оно и видно, что прекрасно». «Амара ты не обработал». «Никита Павлович», — Валера умоляюще сжал кулаки, — «раз уж на то пошло, я хочу еще раз попробовать расколоть Амара». «Не трогай его». «Но почему? Вы же сами сказали. Теперь записка от него не нужна». «Ну и что? Зато сам он нужен». «А может, все-таки?» «Хватит». Жопа подошел к неподвижно лежавшему на полу телу, наклонился и спросил. «Кто принес тебе пробу крови?» Лаборант с трудом открыл рот. «Санитар». «Какой?» «Я не знаю». «Что ты плетешь? Он не из клиники? Что значит не знаешь?» «Он наш». На губах у парня вздулся и лопнул кровавый пузырек слюны. «Тогда ты его должен знать». — разозлился жопа. — В лицо его узнаешь? — Нет. — Почему? — Я его не видел. — Как же так? — не понял жопа. — Но кровь он тебе дал? — Оставил на столе. Это было все, что удалось выдавить несчастному. — Так ты его не видел. Еще одно отчаянное усилие. — Нет. «Так с чего ты решил, что это была та самая кровь, которую надо взять на анализы? С чего ты решил, что принес ее тебе именно санитар, а не кто-то из охраны?» «Мне сказали срочный анализ. Я сделал». На этом лаборант отключился. Глаза у него закатились под лоб, рот замер в полуоткрытом состоянии. Жопа выпрямился и развел руками. «Ну, если мы и дальше в таком темпе будем обрабатывать моих работников, через месяц придется объявить кучу свободных вакансий. Этого ты не пощадил, дорогой мой Валера. Парень ни в чем не виноват, это видно. Но что с ним теперь делать? Работать он не сможет никогда». «Пусть валяется, паскудник», — небрежно ответил Валера. «Все равно он во всем виноват. Из-за его халатности мы не можем найти виновника». «Не видел, кто принес кровь. Это надо же? А может, все-таки врет? Никита Павлович, вы уверены, что кровь подменили?» «Абсолютно. Ни у одного из тех людей, у которых эта группа, нет ни царапинки». Устало ответил ему Жопа. Афанасий сказал, что надо арестовать всех, у кого есть порезы. Всех. Ты понимаешь, что это значит? Да уж. Они переглянулись и прекрасно друг друга поняли. Валера поднял правую руку и слегка засучил рукав рубашки. Пожалуйста, арестуйте меня. Порезался. А чем бы вы думали? Краем пищи и бумаги, когда вчера копался в отчетах. Да ну тебя, Валера. У многих порезы, отмахнулся тот. Девки бьют посуду и режутся всем, чем можно с дуру. Все без руки, как Венера Милоски. Тёлки, за что я им только плачу, непонятно. Охрана и говорить нечего. У врачей свои проблемы. Короче, мне нужно будет арестовать почти всех, если искать таким методом. Так что же, вообще не искать? Испугался Валера. Получается так, но сообщник Амара... А что он теперь сделает, этот сообщник? Чепуха. Все чепуха. Жопа снова обтер потный лоб. Он уже все сделал. Донес Аиде. Я всегда говорил, не надо было красть ее брата. Она озверела. Теперь надо всего-навсего охранять Амара, чтобы она его не украла. Всего-навсего охранять. Издевательски повторил он. А она попытается его выкрасть. Вот это будет уже серьезно. «Ну и помимо Амара, тут найдутся особо важные персоны», — напомнил ему Валера. «Например, пациент номер 38. От него сейчас зависит куда больше, чем от Амара. У него там стоит охрана. А если один из этой охраны и есть тот самый сообщник?» «Но зачем Аиде? Пациент 38. Воздел руки к нему замученный Жопа. Он ей нахрен не сдался. Она про него даже не знает. У нее одна проблема. Вернуть своего братца. А может, она задумала кое-что покруче, чем выкрасть брата? Знаешь, Валера, ты что-то стал слишком много рассуждать для своей должности», — заметил Жопа. «Потянулся к большой власти? Замечал я за тобой. Ну и плевать. Мне уже на все плевать. Но я этой бабе не дамся, так и знайте. Если она решила выкрасть номер 38 вместе с братом, пусть попробует. А я в это не верю. Ну, если так, пусть Афанасий сам разбирается. Я ухожу». И Жопа действительно ушел. Валера недобро посмотрел ему вслед. Он с самого начала своей работы в клинике знал об истинном положении вещей. Знал, кто за все платит, кто заказывает музыку. Странно было бы, если бы он принимал Жопу всерьез. Ведь работал он на Афанасия. И был обязан докладывать ему непосредственно обо всем. Вот и сейчас он вынул сотку и позвонил. «Афанасий Сергеевич, это я. Настроение у Никиты падает». «Ты звонишь только за тем, чтобы мне это доложить?» — послышался сердитый ответ. «У меня своих проблем навалом. Ребята расшумелись после того, как узнали о гибели боевиков. А настроение Никиты меня не волнует». «Афанасий Сергеевич, дело не только в его настроении. Общее настроение мне тоже не нравится. Мне хотелось бы усилить охрану в клинике». «Мотивируй». «Пациентов у нас сейчас почти нет. Вы всех забрали. Остались тяжелые. Доноры. Остался номер 38. Охрана деморализована последними событиями. Где-то в клинике есть человек Аиды», — четко отчитался перед боссом Валера. «Я ничем тебе помочь не могу. Охрана у тебя распустилась. Это надо же», — усмехнулся Афанасий. «Ну, если только с номером 38 что-то случится, я тебя приморю, уяснил?» «Я всегда об этом помню, но я все же прошу поддержки». «Какой тебе еще поддержки? Зачем? Кто-то собрался напасть на клинику? Нет, но знать заранее ничего нельзя. Среди охраны явно есть подстава. Один человек? Не могу знать. Ну что ж, постарайся, чтобы твоя охрана опять морализовалась, или как там их еще. Афанасий выругался. У меня достаточно своих дел. Что, Никита, совсем развинтился? Окончательно. А лаборант? Ничего не знал. Не видел, кто принес мазок крови на анализ. Я сегодня к вам приеду. К номеру 38? Тебе это знать незачем. Буду к вечеру. Афанасий дал отбой. Валера посмотрел на умолкшую сотку и, вздохнув, тоже покинул комнату. Он объявил общее построение перед фасадом здания и поклялся присмиревшим охранникам, что в случае нарушения режима виновных выгонять не будут. Их просто расстреляют. Обещая это, он несколько превышал свои полномочия. Таких приказов он отдавать не мог. Но настроение у него было такое поганое, что он бы с радостью передушил всех охранников голыми руками. И прямо тут. «Бобер, ты не передумал?» Хелли косо посмотрела на него. «Нет. Сегодня или никогда?» «Думаешь, Павел уже успел купить оружие?» «Если спешил, успел. А ему продали в кредит?» «Этот человек очень многим мне обязан», — слегка усмехнулся Бобер. «Видишь ли, когда ты знаешь о каком-то человеке слишком много, этот человек может вести себя двояко. Первый способ — он попытается тебя убрать. Второй способ — начнет оказывать тебе услуги. А если он выберет способ номер один?» «Нет смысла. Меня тут все равно рано или поздно прикончат». «Нет, даже если он захочет меня прикончить, он предпочтет сделать это сам. А для этого нужно, чтобы я выбрался на волю. То есть оружие с него все равно причитается». «Бобер», — нерешительно продолжала девушка, «а как то, о чем я с тобой говорила?» «Насчет детей? Идиотская выдумка». «Но почему же, Бобер, милый, это же так просто, я все беру на себя». «Да что ты болтаешь? Думаешь, вчера Лида смогла подпилить решетку? Была тревога, всю ночь горели прожектора, и освещали они как раз ту сторону клиники, где находится окно детской палаты. Работать она не могла». «Тогда я и Вика сделаем это сегодня», — решительно заявила девушка. «Мы успеем, будем работать четыре руки». «А если и сегодня будут прожектора?» «Вряд ли. Свет беспокоит пациентов, хотя их у нас и немного осталось. И сам босс не любит, когда горят эти жуткие фонари. Они же такие сильные. Вот патруль точно будет». «С собаками?» «Патруль — дело такое. Пришел и ушел. А насчет псов?» «Тут всего две собаки. И обе чего-то съели», — подмигнула ему Хелли. «Как? Уже?» «Ну, ты и артистка», — удивился он. «Здорово сработало». «Не отравила я их, не переживай. Просто у них сильное расстройство желудка. Собак я люблю. Чего не скажешь о мужиках вроде тебя». «А что это ты так светишься?» — подозрительно спросил Бобер. Хелли в самом деле сияла, несмотря на то, что коленки и ладони у нее были довольно заметно исцарапаны. Правда, за ночь она успела их немного подлечить, не зря же работала медсестрой. В клинике были чудо-средства, которые лечили порезы моментально. Но что ей какие-то паршивые порезы по сравнению с тем, что ей удалось известить Аиду о судьбе Амара? Теперь он будет спасен. Она свято верила в это. Амар ведь тоже верил в силу своей сестры. Девушка загадочно улыбнулась. «Да так. Провернула одно дельце». «Конечно, опасное. А ты как думаешь?» Бобер ласково взял девушку за ухо, как непослушную девчонку, и притянул к себе. «Я думаю, красавица моя, что ночная тревога связана с тобой. Почему ты так решил?» «Потому что ты любишь гулять по ночам». Она невозмутимо выдержала его взгляд и пожала плечами. «Что вы, мужики, о себе воображаете? Я даже подруге не проболталась. Думаешь, скажу тебе? Ну и не говори. Очень нужно. Разбирайся сама, хмыкнул он. И не забудь мне сказать спасибо за анализ крови. За что? Вот дурочка. Ты оставила там столько следов. Если бы я не догадался, кто это бегал по крышам и не подсунул им вовремя мазок одного мертвяка, тебя бы уже сцапали. Тогда и в самом деле, растерянно протянула она. Спасибо. Так ты твердо решила вытащить пару детишек через подпиленную решетку? Железно. Решетка тоже железная, напомнил ей бобер. Но свое дно. Я тебе не буду помогать. У меня будет полно своих проблем. Только помоги нам выйти с территории клиники вместе с детьми. Вике и тебе? Да. Давай согласуем детали, вздохнул бобер и взглянул на спящего Димона. Мой план таков. Сегодня вечером, за полчаса до полуночи, Павел с одним мужиком проносит оружие через лаз. Располагается лаз в левом углу задней ограды, то, что выходит к лесу. Поняла? Кто прорежет ограду? Я. Но сделаю это в 11. После возвращаюсь в клинику. Они проходят, складывают оружие в предбаннике возле трупарни. Место знакомое. Да, особенно тебе. У меня в этот миг как раз кончается дежурство. Я покидаю клинику. Через мертвецкую. Как когда-то сделала я, уточнила девушка. Учти, теперь за всеми передвижениями персонала секут. Неважно. Возвращаться мне уже не придется. Я отвезу туда мертвеца, почти настоящего. Я даже не возражаю, чтобы его осмотрели. Правда, для них это кончится плохо. Значит, убьешь кого-то? Не поняла Хели. Кто же тебя в донорскую пустит? Убивать я никого не буду. Но один донор сегодня скончается. Во время экстренного переливания крови, усмехнулся бобер. Версия для охраны перед трупарней. Лучше бы им в нее поверить на слово. Ну а если не поверят, тоже не заплачу. Убьешь их? Представь себе. Итак, прохожу через трупарню, забираю оружие и тех, кто придет с ним, тоже забираю. Они согласятся? Выбора не будет. А много ты оружия заказал? Я заказал больше, чем нужно, на всякий случай. Игорь мог бы пожадничать, но даже если даст половину, меня это устроит. А что потом? Неужели вы справитесь втроем с жопой? Потом будет весело, пообещал ей бобер. И почему ты решила, что нас будет всего трое? Димона ты в расчет не берешь? Димона? Но как же он выйдет? Да он и будет тем донором, усмехнулся он. Я его вывезу в мешке. А кто же тогда вместо него останется? Я, что ли? Какая мне разница? Никого не останется. И тебе не советую. А жопе после этого все равно конец. Афанасий его не пощадит. А Димон? В умелых руках он может сделать многое. В конце концов, раз я его сделал под ботяню, почему бы ему и вправду не сыграть его роль? Как это? Да так. Найду группировку ботяни, предъявлю им Димона и стравлю с Афанасием. Пусть разбираются козлы. И бобер пренебрежительно сплюнул. Полезли. А ты ж я. Знаешь, когда в море шторм, на дне всегда тихо. Здорово, кивнула Хели. Слушай теперь мой план. Если вы начнете операцию в 11:30, нам стоит начать пораньше. Еще когда ты перережешь ограду. Мы с Викой начнем работу примерно в 10:30. Тогда уже начнутся сумерки. Жаль, что темнеет поздно. Подождали бы вы лучше до полной темноты, покачал головой бобер. Ты так считаешь? Тогда в клинике начнется переполох, и все будет напрасно. Прожектора точно врубятся. Ну ладно, девчонки, дело ваше, вздохнул бобер. Упрямые вы обе, как я погляжу. Но попадетесь, не пищать. «Да уж не будем. Не успеем», — грустно ответила девушка. «Тогда берите ваших деток и бегите к выходу. Я думаю, что Игорь с Павлом не пешком придут. Мотайте к их машине. Постарайтесь с ними встретиться и всем объяснить, чтобы они вас подсадили и отвезли в город. Вы не голые побежите, надеюсь». «А что, Вику кому-то приревновал?» «Лида обещала достать нам вольные шмотки». «А, Лида!» — слегка нахмурился он. «Она остается?» «Да. Может, еще ничего ей не будет. Кто знает. Если ты расправишься с жопой, если люди-ботяне начнут войну с Афанасием, может, всех невольников отпустят под шумок?» «К сожалению, у меня есть мысль, что эта клиника слишком многим нужна, чтобы отпустили врачей. Не Афанасий, так кто-то другой встанет во главе этого мерзкого дела. Но одну я точно знаю. Мне тут не место. Неизвестно, что тут поднимется после этой ночи», — задумчиво проговорил Бобер. «Вообще-то вы правильно делаете, что бежите. Лишь бы все обошлось. Ну ладно, увидишь Лиду, передай ей привет от меня. Скажи, я прошу прощения за то, что было в лесу под Минском. Она поймет, за что». Хелли молча кивнула. Уже ближе к вечеру ей удалось на 5 минут вырваться из клиники и заскочить наверх к Вике. Та ждала в своей комнате. Царапины Хелли ей тоже подлечила, но вид у Вики был при этом не такой сияющий, как у подруги. «Что, струсила?» — напрямик спросила Хелли. «Ребенка своего не жалеешь?» «Я на все пойду. Я не боюсь», — ответила девушка. «Но мне не верится, просто не верится, что мы сможем». «Сможем. Сегодня». Вика сглотнула слюну. «Сегодня Валера остановил меня и спросил, уж не потеряла ли я свои туфли внизу?» «А, черт!» — Хелли брезгливо усмехнулась. «Да всего эти крысы докопаются!» «Ты что, забыла там туфли?» «Ну, разумеется. Сегодня там станет на 2 пары больше. Одно дело — просто лазить по решеткам. Можно и в туфлях. Другое дело — лазить быстро. Да еще с парочкой детишек на спинах. Придется тебе расстаться со своими модельными лодочками». «А что ты ответила Валере?» «Сказала, не я их потеряла. Еще он спросил меня, люблю ли я пиво. Я сказала, что и в рот его не беру». Действительно, во время большого обыска в комнате на 1-м этаже Валера обнаружил загадочную находку – туфельки и бутылку пива. Девушки, которая потеряла бы эти предметы, так и не нашлось. Все горничные отреклись от этих предметов. Хелли не успели опросить. Задача усложнялась тем, что у всех девушек был один и тот же номер туфель – 37-й. Ведь подбирались горничные по общим параметрам. Уделялось внимание даже размеру обуви. А цвет один для всех – черный. Валера так и не смог решить, имеют ли эти предметы какое-то отношение к ночной тревоге. Но вообще-то ему хотелось узнать, как они там оказались. Обратился за помощью к бармену. Тот заявил, что пиво – это самый популярный в клинике напиток. Он не может упомнить, кто именно его покупает. Он продает до 50 бутылок в день. Занятый пивом и туфлями, Валера проморгал решетку. Он ее и не осматривал. В этой комнате нечего было красть. Машина Афанасия подкатила к воротам клиники в 10 вечера. Ворота распахнулись. Босс мрачно смотрел, как приближается здание. Многие окна в нем уже осветились, а на душе у него было темно. Боевики, которым объявили, что их товарищи погибли при переговорах с людьми ботяни, повели себя по-разному. Кто-то сразу наложил штаны. Менее робкие взбунтовались. Они не желают подставляться под автоматный огонь. Знают они, чем кончаются подобные переговоры. А Акула даже посмел упрекнуть Афанасия в том, что он не смог по-хорошему договориться. «Если сам ботяня за объединение, — весьма подозрительно сказал он, — почему же его люди против? Они что, и против него пошли?» «Вот как ты думаешь», — усмехнулся Афанасий. «Я тоже за объединение. А вы, кажется, против? Что приуныли? Мы не хотим быть попками. Вы ими не будете». «Что же нам делать, босс?» — вмешался Хрящ. «Вы что, хотите, чтобы мы разбомбили гнездо ботяни? Нас всего 27, а их, наверное, около 500. Это вилы». «Молчать!» — взорвался Афанасий. «Войны не будет. Я клянусь вам в этом. Война уже началась». «Нет, это только единичный случай. Недоразумение», — попытался увильнуть Афанасий. «Ребята просто не поняли друг друга с первого раза. Люди-ботяне нервничают. Они не видят своего отца. Он нездоров, не смог появиться сам». «А, так они решили, что это обычная наебка с вашей стороны?» «Точно так они и решили. И сразу открыли огонь», — кивнул Афанасий. «Почему же сам ботяня не вышел к своим людям? Где он прячется?» «Он нездоров, повторяю. Афанасий крутился как мог. Он прекрасно знал, что показать поддельную оботянию его людям он не сможет раньше, чем через неделю. Сперва нужно, чтобы зарубцевались швы. И не было никакой необходимости начинать переговоры с людьми Батяни раньше этого срока. Но семеро боевиков погибли, и их гибель надо было обосновать. Их товарищей надо было как-то успокоить, чтобы никто ничего не заподозрил. Надо было им внушить, что операция по объединению уже началась. Тогда, как он к ней пока и не собирался приступать. Люди зароптали. «Пока сам Батяня не обратится к своим людям, мы туда не сунемся». «Ладно», — снизошел Афанасий, — «вы говорите дело, тем более, что гнездо Батяни сейчас кипит. Его люди встревожены, они не понимают, что происходит. Только появление отца может их привести в чувство. Вы пока свободны, но готовьтесь к большим переменам. Я не собираюсь вас подставлять, а вы, кажется, так обо мне думали. Как погибли Сивы с ребятами?» — послышался законный вопрос. «По вине их предводителя», — без колебаний ответил босс. «Сивова? Именно. Он забыл, что находится не в Афгане. С духами разговаривать нельзя. По ним надо открывать огонь. С людьми Батяни договориться всегда возможно. Все же наши, русские люди», — покачал головой Афанасий. «А этот псих открыл огонь. Собственно говоря, он провалил все дело. Так что, ребята, не психуйте. Учитесь владеть собой. Вы на воле. Это не война, это не зона. Автомат — крайнее средство для выяснения отношений. Тем более, что с кланом Батяни нам предстоит долгое сотрудничество». Его речь встретили молчанием. Кажется, ни у кого не возникло сомнений, что во всем оказался виноват сам Сивый. Все уже успели познакомиться с его психованными методами усмирения на собственной шкуре. Боевики молча разошлись по своим комнатам и напились вдребезги. А сам Афанасий отправился в клинику. Его сжигало беспокойство. Следовало проверить, как обстоят дела у номера 38. От его самочувствия теперь зависело слишком много. Афанасия в палату провожал не жопа. Тот в это время пластом лежал в своей спальне на огромной кровати и пытался отрубиться от своих бед с помощью папиросы с аношой. Получалось, но неважно. Сердечишко все равно колотилось, на душе было неспокойно. Афанасия встретил и проводил к палате Валера. Он был мрачен. «Как охрана?» — спросил его Афанасий. «Наладил отношения?» «Тревожно», — мотнул головой Валера. «Но, кажется, поганку не готовят. Если кажется, креститься надо. Обстановку должен знать точно». Афанасий вошел в палату один. Валеру он отослал. У дверей палаты стояло двое самых надежных охранников. Как раз через 5 минут их должны были сменить. Появление Афанасия вызвало в палате смятение. Бобер виду не показал, до чего все это не кстати, но сердце тревожно сжалось. Ведь через час ему надо было уходить и перерезать ограду. Хелия тоже держалась спокойно, но сразу сообразила, что надо ожидать чего-то необычного. Она-то планировала уйти через полчаса, чтобы завернуть за Викой и отправиться пилить решетку. Вика ее ждала и на всякий случай была снабжена инструкцией, как действовать в одиночку, если Хелли по каким-то причинам не сможет прийти. Но Хелли очень не хотелось, чтобы эти причины возникли. Димон тоже ничем себя не выдал. Его лицо было по-прежнему скрыто бинтами. Парень получил от бобра руководство к действию, но он сам себе боялся признаться, что трусит. Немного бы он в жизни боялся, а вот подите-ка. Он молча следил за Афанасием, когда тот подходил к нему. На персонал босс не обратил внимания и даже выйти им не приказал. Виду Афанасия Сергеевича был совершенно больной, лицо бледное, потное, глаза усталые. Он присел рядом с постелью и некоторое время молча смотрел на Димона, тот на него. Наконец босс вздохнул. «Ну вот, сынок, мы опять встретились. Кто я, помнишь?» «Вроде не забыл». «Что, память улучшается?» «Да вроде того. И голова теперь кружится поменьше. Ну вот и славно». Афанасий сделал попытку улыбнуться, но ничего не вышло. «А что случилось?» — спросил Димон. «Неприятности?» «Как тебе сказать? Не то чтобы неприятности. Но лучше бы тебе скорее поправляться, сынок. Слушайте, как вас там?» — обратился вдруг Афанасий к неподвижно стоявшему неподалеку бобру. Тот вежливо ответил. «Все меня зовут Бобер». «Очень хорошо, Бобер. Животное трудолюбивое. Значит, работаете неплохо?» «Никто не жалуется». «Ну вот что, Бобер, как скоро можно будет снять повязки? С лица пациента? Через неделю. А шрамы будут видны? Нет, улыбнулся бобер. Работал над ним я, а значит, шрамов не будет. Это еще лучше. А раньше, чем через неделю, нельзя будет выписать больного? У него еще рука не в порядке, напомнил бобер. А, гипс, действительно. И когда же вы его снимете? Недели через две. Так долго ждать? Удивился Афанасий. А вы уверены, что вам понадобится именно столько времени? Может, управитесь пораньше? Могу и пораньше, пожал плечами бобер. Могу снять гипс сейчас. Но вот больной это плохо перенесет. Если прикажете, никуда не денешься. Сниму. Но и ответственность себя тоже сниму.